Воровато оглянувшись по сторонам, соратники единодушно умывались во дворе, только прожорливый лось негромко гремел на кухне сковородой, разогревая на плитке вчерашний шашлык. Я склонился к братскому, отвернувшемуся к стене, и вкрадчиво зашептал ему в затылок: «Эй, товарищ, товарищ, только не притворяйся, что уже уснул. За 10 секунд у нас даже стадо не засыпает. Личико-то повороти к дяде». «Но чего тебе, дядя?» — недовольно пробурчал братский, поворачиваясь ко мне и натягивая одеяло до подбородка. «Мало на чердак загнали, ни свет ни заря, так еще и спать не дают. Злые вы все, уйду я от вас». «Это моя присказка», — оборвал я его. «Ты мне лучше скажи, каким макаром ты узнал про свадьбу старшего сына Асланбекова, ась?» «То есть, как это, каким?» Братский удивленно округлил глаза. «Совещание у них было в 10 утра, как обычно. Они там как раз про свадьбы говорили, как чего устроить, вот и...» А говорили они по-русски, очень громко, прямо орали от избытка чувств. «Свадьба, свадьба, в жизни только раз!» — язвительно вставил я. «Или по-английски балакали, поэтому ты все услышал и понял, так?» «Ну, это... Короче, я немного понимаю по-чеченски», — смутился братский. «За месяц, от нечего делать, научился, когда с часовыми болтал, вот и...» «Неубедительно, дорогой ты мой», — сурово отчеканил я. «Я тоже немного понимаю по-чеченски. Было дело, пришлось научиться. Однако нифуя не смог разобрать из их базаров, сколько не прислушивался через дырку». «Ну так что?» «Что ты имеешь в виду?» — насторожился братский, в глазах заплясали встревоженные огоньки. «Ты что хочешь сказать, что я на чеченов работаю?» «Что имею, то и в виду», — грубо буркнул я. «Учти, Игорек, ты хоть и крепкий парень, но удавим мы тебя за 3 секунды. Мама сказать не успеешь. Тут одно из двух. Или ты так хорошо знаешь чеченский, что можешь читать по губам, а для этого требуются специальные навыки, или тебе о свадьбе сказал кто-то из Асланбековых. С часовыми ты сегодня не общался, не успел. Так что делай выводы, только очень спешно, дружище. И учти, я слежу за каждым твоим движением, а инсценировать случайную смерть в настоящих условиях значительно легче, чем тебе это представляется, можешь мне поверить». «Иван, ты как говорить-то умеешь?» Братский вдруг не к месту улыбнулся и укоризненно покачал головой. «Давненько бы так, а то все в натуре, да ништяк, прям как заправская братва». «Да, действительно, я хорошо владею чеченским и могу читать по губам, даже на значительном удалении от говорящего. А со Асланбековыми никаких сношений не имел. Чист перед соратниками по плену. Это тебя устроит?» «Однако ты и фрукт, братский», — озадаченно пробормотал я. «Откуда дровишки?» «Я же не лезу вам в душу», — отпарировал братский. «Братва так братва, не мои дела. А то, что я чеченским владею и могу читать по губам, никому, как мне кажется, не вредит. На то я и сотрудник хитрого ведомства, чтобы владеть некоторыми специфическими навыками, недоступными простому обывателю. Или я не прав?» «Прав», — согласился я. «Крыть было нечем. Отдыхай, сотрудник». Через 2 дня, ближе к вечеру, меня вызвал Руслан и предложил связаться с корешами, уточнить, как идут сборы, необходимо для выкупа суммы. — А что, уже неделя прошла? — деланно удивился я, застыв у стеллажа с кучей телефонных аппаратов. — Вроде бы только недавно разговаривал. — Видишь, как я хорошо о вас забочусь, — похвалился Руслан. — Кормлю, как в ресторане, пиво даю, на экскурсии вожу. Время летит, как птица. А мог бы в яму вас посадить и жрать бы не давал. Многие, кстати, именно так своих пленных и держат. 2 недели вы бы переторчали, не сдохли бы. Во время войны ваши солдаты у нас в плену без жратвы и по воле выдерживали. Но хороших людей я никогда не обижаю. Я их только маленько расстреливаю, если бабки вовремя не платят. Тут Руслан жеманно рассмеялся, а я покрепче стиснул трубку телефона. Захотелось вдруг одним прыжком достать этого симпатичного ногчу и свернуть ему башку чертовой матери. — Однако нервы у тебя не к черту, парниша, — поругал я себя, накручивая номер Санала. До операции оставалось еще минимум 5 дней. Рановато заводиться. Шведов оказался на месте, схватил трубку после первого же гудка и писклявым голосом, вышло так фальшиво, что плеваться захотелось, прогундосил. — Я вас слушаю. — Санала позови, — нетерпеливо потребовал я. — Срочно. — Зову. Несколько обескураженно пропищал Шведов и после небольшой паузы рявкнул нормальным голосом. — Да. — Здорово, братишка! — обрадованно заголосил я и без обиняков пришел к делу. — Как там, а насчет бабок? — А, это ты, Фома, — недовольно пробурчал полковник. — Хоть бы спросил, как здоровье, как родичи, не хватило ли кого Кондратий из-за ваших приколов? — Так-так. Насчет Кондратия полковник обмолвился не просто так. Это значит, что какие-то товарищи сели на ту же телефонную пару, которую он использовал для переговоров со мной. Однако глубоко копают сексоты Руслана, разрабатывают объект выкупа по всем правилам оперативной науки. Вот тебе и дикие горцы! С первобытно-общинным интеллектом и родоплеменным укладом. — Да что с ними станется? — я изобразил удивление. — На свободе, в безопасности, опять же, кореша под боком. — Ты ж там, значит, беспокоиться нечего. Или я не прав? — Прав, старик, прав, — поспешил успокоить меня Санал. — Все живы, здоровы, передают приветы. Маненько, правда, повозмущались, было дело, но ничего, все замяли. — Насчет бабок как? — опять поинтересовался я. — Собираешь? — А куда деться? Полковник на том конце провода сокрушенно вздохнул, дескать, навязались на мою голову обормоты, расхлебывай тут теперь. — Уже больше половины есть. Думаю, всю сумму соберу дней через... Какому там надо? О, это вопрос на засыпку. Если я скажу, что не знаю, это значит, что ситуация крайне неблагоприятная. И ничего у нас пока не вытанцовывается. Полковник будет страшно переживать. Если же назову конкретное число, значит... Акция уже спланирована с учетом особенностей обстановки, и именно в этот день мы будем ее осуществлять. Полковник свяжется по своему каналу с Зелимханом, предупредит о переводе, готовность номер 1 группы обеспечения и распорядится по поводу вертушки. И хотя мы пока конкретно не определились, даже с предварительным раскладом предстоящей акции, я не стану разочаровывать полковника, потому что другого варианта у нас быть не может.